155. Матерь Агни-йоги. Даже интересно, сколько раз надо повторить утреннее задание, чтобы было выполнено оно успешно? В чем же причина неудачи? Не мешает об этом подумать. Не в том ли, что устремление не полнострунно, а желание не сильно? Так правильная оценка самого себя дается опытом, и тогда можно уже осознать, что темп продвижения и реализация достижений утверждаются только действиями, созвучными устремлению.